Ее сопровождали два камер-пажа. Справа, немного позади, шествовал красавец в форме кавалергарда князь Григорий Орлов. Все почтительно склонили головы. Государыня на секунду остановилась при входе, приветливо окинув общество своими молодыми блестящими глазами, милостиво перебросилась ободряющими словами с блестящими и некоторым позволила приложиться к ручке. Демидов не спускал очарованных глаз с Екатерины. На ней было светло-зеленое шелковое платье с длинными рукавами, с коротким шлейфом, корсаж из золотой парчи, волосы высоко взбиты и слегка присыпаны пудрой, головной убор унизан крупными бриллиантами. — Ваше Величество! — громко сказал обер-штальмейстер. — Дозвольте представить, уральский заводчик Демидов, достойный внук своего деда, а столь весьма любимого великим государем Петром Алексеевичем. При упоминании о царе Петре Екатерина приветливо посмотрела на Демидова и протянула ему руку. Никита Акинфеевич с упоением поцеловал ее. «Рада? Весьма рада, что не забыл меня». Тут лицо царицы внезапно нахмурилось, и она сказала: «Но почему вижу тебя без жалованных наград?» Никита с минуту колебался, но вдруг, осмелев, поклонился государыне. — Ваше Величество, их нет у меня. Видать, не дорос я до деда. Царица благосклонно улыбнулась. — Но уральские пушки и по сю пору отменно бьют врагов нашей отчизны и утверждают русскую славу, не так ли, Александр Андреевич? — Истинно так, Ваше Величество! — всем широким лицом, улыбаясь, отозвался Безбородко. — Слышишь, Демидов, что сказано здесь? Возвращаю тебе жалованную в давнее время Анненскую ленту, а чтоб обиды на меня не таил, за причиненное огорчение жалую статским советникам. — Матушка-государыня! — кинулся на колени перед царицей Никита. — «Встань, — милостиво сказала Екатерина, — наслышана о твоих делах, и потому отпускаю тебя в иноземные страны». Она величественно прошествовала дальше. В зале заиграли скрипки, сияющий Никита не сводил глаз с государыней, которая села впереди, рядом с князем Орловым. Екатерина была равнодушна к музыке, ее ухо не улавливало переходов из самых возвышенных мест, она искоса поглядывала на придворных и, заслышав их шумное одобрение, хлопала в ладоши. Концерт продолжался недолго. Вскоре все с шумом удалились в большой зал, и, к удивлению Никиты, начались игры сразу в разных концах зала. Сама государыня пожелала играть в веревочку. Может, увеселения эти продолжались бы долго, но, видимо, государыня устала, и обер-штальмейстер объявил: «Прошу отменных игроков карты проследовать за мной». Как ни старался, не хитрил Никита, но ему не удалось засесть за карточный стол государыни. Там устроились только близкие партнеры царицы. «Эх! Не те времена, кое были в дни батюшки, не гонится царица за демидовскими робликами». Было уже поздно, когда государыня поднялась из-за стола. В соседних залах все еще шли шумные игры, все еще носился среди придворных и гостей шустрый и разговорчивый Лев Нарышкин, но одна за другой гасли люстры. Демидов с Александрой Евтихиевной отбыли домой. Город тонул во мраке, только на Невском горели редкие фонари. Их желтый тусклый свет озарял падающие хлопья снега. Когда среди мелькания снежинок на мойке встал мрачный дедовский дворец, Никита вздохнул и тяжело вылез из кареты. А родное гнездо показалось ему пустынным и грубоватым. Никита Демидов основательно готовился в дальнюю дорогу. Закупались дорогие материи, шились платья модных французских покроев, легкие накидки, дорожные шубки для Александры Евтихиевны, атласные бархатные камзолы для Никиты. В каретных рядах лучшие мастера ладили уместительные экипажи на дубовых колесных станах и упругих рессорах. Экипажи покрывались черным блестящим лаком, сверкали хрусталем и новенькими гербами дворян рода Демидовых. Владетельным князем намеревался Никита Акинфеевич въехать в заморские земли. Подобно знатной персоне, хотелось Демидову описать для потомства, какие земли он посетит, и, главное, с какими блистательными особами встретиться. Но где найти умного и толкового человека, который смог бы вести столь важный журнал путешествий? В надежде хозяин пристально приглядывался к своей дворне. Увы, Грамотеев среди нее не находилось. Но тут Никите неожиданно выпала большая удача. В одно серенькое мартовское утро в кабинет неслышно вошел старый дворецкий и учтиво доложил. — Он дожидается, сударь. — Кто это он? — удивленно спросил Демидов. — Заграничный. Вчера прибыл и все пытается попасть на глаза вашей милости, — отозвался старик. — Немец, что ли? — спросил хозяин. — Что вы, наш, русский, Андрейка Воробышкин? — Аль забыли, посылали в заморские земли, но не вернулся. — Андрейка Воробышкин? — Как кстати. Будет помощник в языках, во французском смысле, а в итальянском плох. — Зови! — радостно вскрикнул Никита. — Он тут, сударь. Дворецкий вышел и пропустил в кабинет высокого худого молодца. Прибывший сдержанно поклонился Демидову, смущенно остановясь у порога. — Так, — крякнул Никита и величественно развалился в кресле. — А ну-ка, подойди поближе сюда. — Какой ты стал! Хозяин бесцеремонно рассматривал Андрейку. Молодец был чрезмерно худ. Одежонка на нем была сильно поношена, незавидна. Узкие плисовые штаны, нитяные чулки, черный бархатный камзол — все было убого. Походил Андрейка на дворового, небогатого барина. — Так, — опять вздохнул Никита, — вид не важен. — А привечаешь хозяина худо, барину не хочешь поклониться, заграничный. — Чему учился, молодец? Андрейка улыбнулся, переступил с ноги на ногу. «Прибывал во Флоренции, а обучался скрипичной музыке», — сказал он. Никита поморщился. «Ну, к чему нам сия музыка? Ныне мне толковый писец надобен. В иноземных языках толк, разумеешь?» — строго спросил Демидов. «Разумею, сударь», — уверенно отозвался заграничный. «То нам кстати. Ныне переображайся и выйдешь с нами в немецчину, а там и далее». — Смилуйтесь, сударь, — пробормотал Воробышкин, — и дозвольте, ваша милость, хотя бы съездить матушку повидать. — Матушка твоя обождет, холоп, а ехать нам неотложно. Отправишься с нами. Голос Демидова звучал сердито. Хозяин нахмурился, понял Андрейка, неумолим он. Длинные пальцы крепостного задрожали, он взглянул на них и робко предложил. — Может, сударь, послушайте мою скрипицу? — Эка, невидаль! — Я не девка красная, меня песней не тронешь. Ступай да делай, как наказал тебе. Демидов глазами указал на дверь. Воробышкин втянул голову в плечи и тихо вышел из кабинета. За ним бесшумно закрылась тяжелая дубовая дверь, и с прихожей вынырнул дворецкий. — Ну как? — Чем похвастаешь? — недружелюбно спросил он Андрейку. — Песцом берет. — И ехать велит с ним, — хмуро отозвался крепостной. На серых глазах его блеснули слезы. Глядя на печаленного парня, старик закричал: «Да ты что, одурел? Радоваться надо, какая честь привалила, а он, ух ты!» — укоризненно покрутил головой дворецкий. Андрейка торопливо пробежал большие холодные комнаты барского дома, пустынно и неуютно показалось ему в них. Длинные анфилады высоких обширных покоев, отделанных мрамором, леонским темным бархатом, заставленные старинной позолоченной мебелью, потемневшие портреты первых Демидовых, лепные потолки с нарисованными амурами и розовыми богинями — все было тяжеловесно, хмуро и не радовало души. В огромные окна смотрел серенький петербургский день. «Неужто придется ехать снова, не повидав матушки?» — с горестью думал Андрейка. Добредя до людской, он повалился на скамейку, закрыл глаза и предался горю. «Ты что же? Хотя бы поел, гляди, и без того еле душа в теле», — предложила сердобольная стрепуха. Андрейка не отозвался. Всю дорогу в Санкт-Петербург он думал о каменном поясе, хоть и угрюме дик край, а тянуло, сильно тянуло на родную землю. «Ты не печалься, не кручинься, парень, и, глядишь, обойдется, обляжется все», — уговаривала его стрепуха. «Не могу, не могу, тетушка», — закричал Андрейка, — «отойди от меня, не береги мою душу». «Ишь ты, скажи, какой горячий да неугомонный», — вспылила стрепуха. «Гляди, парень, Демидовы... люди строгие, что хотят, то сробят, вот оно как!» Крепостной схватил плохонький дорожный плащ и бросился вон из людской. Он долго бродил по холодному туманному городу на одной из грязных узких улочек. В полуподвале неприветливого кирпичного дома раздавались шум, визг женщин и чья-то игра на скрипке. Но как играли! Режущие, неприятные звуки коробили слух. Крепостной несмело шагнул к двери и открыл ее. В неприютном подвале было серо, шумно, крикливо. Под тяжелыми сводами плавали густые синие клубы трубочного дыма. С темных каменных сводов капала вода. В сизом дыму вдали виднелась стойка, за которой стоял рыжий толстый целовальник, зорко оглядывая кабак. Среди пьяных крикливых петухов и гулящих баб стоял жалкий оборванный нищий, и что-то жалостливое, беспомощное пиликал на скрипице. Никто не слушал игру бедного старика. По лицу его катился обильный пот, глаза глубоко запали, резкие морщины избороздили лицо несчастного. Андрейка подошел к стойке и кивнул старику. — Отец, подойди сюда. Нищий подошел. — Выпьешь, отец? — предложил ему парень. — Вот спасибо, кормилец, вот спасибо. Нищий жадно потянулся к чарке. Андрейка выпил с ним и попросил. — Дозволь сыграть на твоей скрипице. — А разумеешь толк в всем деле? — недоверчиво спросил старик. — Сам рассудишь, — просто отозвался Андрейка, взял из его рук скрипку и... стал настраивать. Никто не обратил внимания на плохо одетого парня, ни то обедневшего чиновника, ни то дворового из барского дома, никто не прислушивался к дрожанию струн. Андрейка вскинул к подбородку инструмент и заиграл. Вначале робкие нежные звуки разлились, как весенний поток, и постепенно наполнили своим звучанием подвал. Об одном думал крепостной, о своем горе — о заневоленной жизни, об этом горе и пела скрипка в его руках. Шумевший кабак понемногу стал стихать, и все повернулись к чудесному музыканту, а он, высокий, бледный, с разгоревшимся лицом, с блеснувшими слезинками на серых глазах, вдохновенно водил смычком. Хмельные несчастные петухи утирали слезы. Об их горе играл музыкант. «Кто ты?» Парень, шатаясь, подошел и спросил его горький пьяница. — Крепостной, заграничный, — отозвался Андрейка и, отложив скрипку, со страстью и болью рассказал о своей судьбе. — Пей, брат, оно хмельное, ой, как хмельное, от него все горе Трын, трава, потянулись к нему руки с вином. «Вино доброе!» — похвалился толстомордый целовальник. «Вино царское, а царица у нас добрая, милостивая, скотов даже милует, пташек жалеет!» — ягозливо приговаривал целовальник, нацеживая кружки хмельного. Андрейка присел к столу, выпил широкоплечий пьяный детина, облапил его. «Айда с нами, парень, на большую дорогу!» — весело предложил он. «У барина не будет тебе радости, замордует, загубит твой дар!» В голосе его вдруг прозвучала необычная нежность. Он прижал Андрейку к груди, крепостной зарумянился и тихо промолвил: «Неужто правды не добьюсь? А ежели я царице брошусь в ноги, пустое, парень! Это Ермилка кабачик брешет. То верно, царица собак да пташек жалеет и своих рук кормит, а нашего брата-мужика кто гнетет? Пей, парень, да дело разумей». До полуночи колобродил Андрейка с петухами. Явился в демидовские хоромы сильно хмелен. У ворот, накрывшись полушубком, музыканта поджидала сердобольная стрепуха. «Ты где ж это шатался?» — с сожалением спросила она. Воробышкин не ответил. Глаза его были мутны и грустны. Он догадался, что женщине стало жалко его. Схватив его за руку, она зашептала: «За ворота вышла встретить, а то барин прознает, не сдобровать тебе». Она, крадучись, провела парня в людскую и уложила в постель. Андрейка схватил ее горячую руку, прижал к груди. — «Ну что мне, родимая, делать?» — тепло по сыновье спросил он. Стрепуха присела на постель. — «Ах, Андрейка!» — жарко вздохнула она. — «Жалко мне тебя. Покалеченный ты человек. Глаза твои прозрели и видят даля нашего, а душа твоя на веревочке у барина». Она скинула со своих плеч полушубок и укрыла музыканта. «Спи, Господь с тобой», — тихо сказала стрепуха и отошла в свой угол.